«Вы хотите совсем немногого, Джимми», — сказал Тальбот и бросил взгляд на мрачное небо, откуда, не переставая, лил дождь, затем на темные пенящиеся волны моря. «Придется немного подождать. В лучшем случае час или два, в худшем — всю ночь, а затем отправимся в путь. Что-нибудь еще?» «Я повторяю, дурака мы не валяли», — сказал Ван Гельдер. «Мы получили сообщение с военно-воздушной базы в Ираклионе. Поблизости от нас было обнаружено подъемное судно, если, конечно, считать, что западная оконечность Крита вблизи от нас». «Так я не понял, это судно находилось или сейчас там находится?» «Находилось. Пару дней оно еще было на стоянке в Суда-Бэй, а сегодня в час ночи снялось с якоря. Проход в этот район ограничен, почти запрещен. Суда-Бэй — секретная греческая военно-морская база. Во всяком случае, судам, даже безобидным прогулочным яхтам, там делать нечего. В Суда-Бэй заинтересовались этим типом. Впрочем, подозрительность их, особенно после того, как район стал театром действий НАТО, вполне объяснима». «Ну, и что они нашли?» «Ничего особенного. Судно называется «Таурмина» и зарегистрировано в Панаме. Название, похоже, сицилийское. Понятия не имею, что оно означает. А Панама — удобное место для регистрации судов. Многие проходимцы там регистрируются. Впрочем, название можно сменить на другие без особого труда. Достаточно несколько банок краски и трафарет. Откуда оно прибыло? Это нам неизвестно. Поскольку судно бросило якорь вдали от берега, оно не проходило таможню, не отмечалось у местных портовых властей. Они сообщают, что судно снялось с якоря и направилось в северо-восточном направлении, то есть на Санторин, хотя вполне возможно, что это совпадение. А поскольку Суда-Бэй находится отсюда всего в 100 милях, то как бы медленно ни двигалось судно, оно могло оказаться в этом районе задолго до падения бомбардировщика. Так что предчувствие вас не обмануло, сэр. Одна лишь проблема — мы в глаза судно не видели. Возможно, действительно совпадение. Возможно, Делос послал ему предупреждение. Из Ираклиона не сообщали, собираются ли они отправиться на поиски этого судна или нет. Нет, не сообщили. Мы с Джимом, кстати, обдумали одну идею, но решили, что не настолько она важна, чтобы беспокоить вас и отрывать ото сна, как, впрочем, и адмирала. Возможно, она и не имеет никакого значения, но попытаться стоит. В какой стороне отсюда находится Ираклион? Прямо на юг? Пожалуй. Достаточно послать на разведку пару самолетов, один на север, другой на восток. И если этот тип находится в этом районе, то через полчаса, а может и меньше, его засекут. Обычные меры, предпринимаемые НАТО при чрезвычайных обстоятельствах. К сожалению, условия сейчас далеко от нормальных. Видимость близка к нулю. Посылать самолеты — пустая трата времени. Можно только надеяться на то, что погода улучшится. Что-нибудь еще? Да. Мы получили сообщение из Вашингтонского банка и из ФБР. Из банка сообщают, что под инициалами КК у них есть вклад на некоего Кириакоса Кадзаневакиса. Многообещающее начало. Более греческого имени не найдешь. Под инициалами ТТ у них числится Томас Томпсон. Типичное англосаксонское имя. ФБР утверждает, что среди офицеров Пентагона, под которыми, я думаю, они имеют в виду адмиралов и генералов ВВС, а также вице-адмиралов и генерал-лейтенантов, ни одного человека с такими инициалами нет. На первый взгляд, информация отрицательная. С другой стороны, может, они попытались навести тень на плетень, то есть обелить себя и заставить искать козла отпущения в другом огороде. ФБР вступило в контакт с банком.